Пятое. Создание концерна «Газпром». Последние дни Союза. Виктор Степанович, как же вы ушли из министров? Так называемые ветры перестройки бушевали уже вовсю. Ведь что получалось? Я министр, власть у меня огромная, а сам как кукла на ниточке. Ни начальника департамента сменить не могу, ни начальника главка. Все только с разрешения или согласования в Совмине СССР. И не за себя обидно. За дело, за людей обидно. Я что, не видел, куда все идет? Что отрасль объявлена экстенсивной? Заработанная валюта вся забирается, а и добывающую и транспортную системы постоянно поддерживать надо. Реконструировать. Средства нужны, и средства громадные. Среди министерств мы были одни из самых крупных по капиталовложениям. В стране больше нас никто не осваивал средств. Ни оборонка, ни тем более так называемая гражданка. Мы были самыми могучими по части капиталовложений и стали понимать, что ситуация в стране складывается тупиковая. В 1988-1989 годах мы стали как бы прокручиваться на месте, стали терять темпы. И мне уже тогда было абсолютно понятно. Надо менять систему отношений в стране. Госплан и госснаб ничего уже дать не могли. Дела не шли. Работа их была не так эффективна, как раньше, но опять же это не только их вина. Понимать стали и то, что и с потребителями за границей мы напрямую работать не умеем. Мне многое стало видеться по-другому. Ибо я внимательно изучал, как работают промышленные отрасли за рубежом. Как там работают акционерные компании. Как обычные фирмы работают. Какова у них система управления. Как действует частная фирма. Государственная. Смешанная. И мне, конечно, во многом стало яснее, что такое рынок и рыночные отношения в масштабе, допустим, отрасли. Мы начали искать выход. Что делать дальше? Надо было спасать отрасль. Думали с коллегами и приняли решение. Вошли в правительство с предложением, чтобы нам дали возможность уйти из государственной министерской структуры и перейти напрямую в хозяйственную, то есть такую вот мощную министерскую структуру перевести на систему работы по закону о предприятии, а в СССР как раз приняли закон о предприятии. Теперь рабочие и служащие стали выбирать директоров. Бывало, что и дельных выбирали, но часто тех, кто наобещает три короба, говорливых сильно. Мы решили использовать этот закон о предприятии применительно к нашей отрасли. Преобразовать министерство в концерн. Коллеги-министры пальцем у виска крутили. Тебе зачем это надо? Ты же неприятностей на свою голову не оберешься. Еще раз повторю. Мы, газовики, энергетики, как никто понимали, не спасем отрасль, упустим страну. Министерство на хорошем счету, прибыль приносило. Работала бесперебойно. Я был членом ЦК КПСС. Сам ходил по кабинетам, убеждал. Сначала полное отторжение. Никто не желал понять, а скорее на себя ответственность взять. Но кто все-таки поддержал? Понимание нашел у Николая Ивановича Рыжкова. Не сразу. Несколько раз к нему приходил, убеждал, но и он. А как же госплан? Госснаб? Не поймут. Объясним, растолкуем, согласуем. А ты в своем концерне самочинно руководить будешь? Не в своем, а в государственном. И не самочинно. Есть планы, есть программы, все же проверить можно и спросить. Да. Проговорил я тогда с Николаем Ивановичем Рыжковым долго. Ушел от него за полночь. Поехал в министерство, где уже ждали два моих зама, Рэм Вяхелев и Вячеслав Шеремет. А в машине звонок из секретариата Рыжкова. Виктор Степанович, завтра ваш вопрос будет обсужден на президиуме Совета Министров. Ночь не спали. Обсуждали детали. Помню, на следующий день перед заседанием один из заместителей Рыжкова подходит ко мне и говорит: «Я тебе, Виктор Степанович, и помогать не стану, потому что я против, но и возражать не буду. Делай, как знаешь». На заседании президиума докладывал я меньше часа. В мертвой тишине. Для всех было дико. Человек добровольно уходит из союзных министерств, берет на себя и инициативу, и всю полноту ответственности за все. Вспоминается поговорка тех времен: «Сам придумаешь, сам же будешь делать, тебя же и накажут за то, что плохо сделал». Люди все. Целое поколение выросли. Одни запуганные, без указки ни шагу, другие осторожные. Всякие. Сейчас молодежь другая. Нет у нее того груза за спиной. Глядишь, все быстрее пойдет. А тогда лучше сидеть тихо, авось пронесет. А по мне, ты тогда руководитель, когда умеешь принимать решения и отвечать за них. Лучше ошибиться и исправить, чем ничего не делать. Сидеть, ждать, когда само собой образуется. Действовать нужно. Вперед идти. Закончил я выступление. Вокруг перешептывания, недоумения. И тут слово взяла Александра Павловна Бирюкова, зампред совмина, курировавшая легкую промышленность, и сказала примерно следующее: «Я тут выслушала все, что сейчас докладывал министр, и ничего не поняла. Но хочу сказать, а почему бы и не попробовать? Все это в духе перестройки хозяйственного механизма страны. Чего мы боимся? И чем рискуем? Ничем. Черномырдина все мы хорошо знаем, претензий к нему никогда никаких не было. Пусть попробует. Если что, да мы с него голову снимем и все вернем на свои места». Все как-то разрядилось сразу. Решение принято. Нас отпустили в так называемое вольное плавание, и мы организовали на базе Министерства газовой промышленности концерн «Газпром». Образовали правление концерна. Концерн был 100% государственным. Меня на собрании избрали председателем правления. Можно было работать дальше, без оглядки. Как складывалась работа и ваша жизнь после этого? Мы стали структурой не министерской. Меня на президиум совмина приглашали теперь редко. Я уже работал как руководитель крупного предприятия. Реже стал ходить в Госплан, в Совмин. Всю структуру мы стали менять, упростили, переделали. Стали искать, на чем могли бы сэкономить. Мы уже жили, отталкиваясь от своей хозяйственной деятельности. Аппарат концерна уже зависит от результатов работы всей отрасли. Мы стали жить по другим законам. Это о многом говорит. У меня развязаны руки. Не надо было спрашивать, какие отделы и главки сокращать или переформировать. Все делал сам. Сейчас все знают, что мы оказались правы, хотя меня запугивали, не давали действовать. Мы жили сами. Это нас спасло. Спасло отрасль, прежде всего. От этого решения выиграли все, и больше всего выиграла страна, Россия. Газовая отрасль сохранилась как монолит, как система. В 90-е годы, когда возглавлял правительство, нашу экономику, экономику России, спасали прежде всего отрасли топливно-энергетического комплекса. Мы могли брать кредиты под гарантии их работы. Запасы природных ресурсов, и в первую очередь газа и нефти, величайшее наше благосостояние. Но ими нужно правильно распоряжаться сейчас и правильно распорядиться на будущее. Месторождения на крайнем севере сложнейшие. Мы разрабатывали и осваивали их своими силами. Своими отечественными институтами. Покупали только железки. Но мозги везде российские, наши. Использовали опыт, изучали все, что было в Америке, в Европе. У нас работали целые бригады по изучению и освоению зарубежного опыта. И мы использовали все лучшее в мировой практике. Еще и потому наша газовая система и сегодня является лучшей в мире. Для меня было ясно. Нужно менять схемы поставок и расчетов, учиться. Начальников управлений, руководителей с мест посылали по договору в Германию, в Италию, в компании «Рургаз», «Эни» для изучения опыта, перенимать лучшее. Так что сам я еще пораньше некоторых самых ярких реформаторов начал вникать в современные рыночные отношения. Нигде не распространялся, но сейчас скажу. Еще в конце 80-х мы изучали мировой экономический опыт. Европейской, американской, японской. Как-то Николай Иванович Рыжков звонит, интересуется делами и вдруг говорит: «Небось, заместителей себе поназначал». «Нет, не поназначал. В министерстве у меня 12 замов было, в «Газпроме» 2». «Всего 2?» «Да, зато каждый свое направление знает. Среди ночи подниму, спрошу, на все ответить должен». В самом центральном аппарате работало 450 человек. У меня в «Газпроме» случайных людей не было. И всех я знал лично. И еще хочу выразить такую мысль. Господь Бог, видно, сжалился над нами, русскими. Во многом не повезло. В природных, в климатических условиях, если говорить о России, 2/3 страны это или северные, или приравненные к северным регионы, то есть по климатическим условиям не повезло. Ничего не скажешь. Краснодарский край, он один такой из всех более комфортный. А вот в этой части, в части запасов газа, нефти, Господь Бог смилостивился. И, конечно, мы обладаем гигантскими запасами, но их еще надо освоить, поднять. А это как раз и колоссальные затраты. В советское время страна напрягалась из последних сил, чтобы освоить эти месторождения. Конечно, все это давно уже оправдано, окуплено. Что я могу теперь сказать, когда я сам участник, и не просто участник? И для вас газ? Это моя жизнь. Вся моя жизнь сознательная была связана, конечно, с газом, и тем горжусь. Тем, что я участник освоения самых крупных месторождений. Горжусь, что принимал участие в строительстве и освоении газохимического комплекса в Оренбурге, в разработке крупнейших в мире месторождений, как Уренгойское, Ямбургское. И не просто принимал участие, а принимал решение, и подпись стоит Черномырдин. Рад, что это все сегодня надежно работает. Кажется, именно тогда вы предприняли первые попытки выхода на международный рынок без посредников? Да, мы были первыми, и все было непросто. Мы тогда продавали газ в Германию за 173 марки за 1000 кубов, а они у себя продавали за 400. У нас, когда мы это узнали, сразу возникла мысль: а почему мы сами не можем продавать? И начали пробивать вопрос о том, чтобы построить там свой распределительный газопровод, делать свои сети и поставлять газ до потребителя за ту же цену, как и они. И когда этот вопрос закрутили, попросили Михаила Сергеевича Горбачева, он написал письмо канцлеру, и, по-моему, тогда еще и Николай Иванович Рыжков подключался. Тогда получилось так, что с канцлером договорились. Гельмут Коль тогда уже был, но к нему приехал какой-то король, и меня принял министр иностранных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер. Прихожу на встречу, развернул сразу карту и говорю: Вот мы, Газпром, добываем тут газ. Доводим сюда к вам 6000 километров. И хотим у вас сами работать. Построим газопровод, распределительные сети. Я рассказывал, рассказывал, а он говорит: молодой человек, я ничего не понимаю, что вы хотите? Я говорю: мы хотим вашим потребителям газ сами продавать. Мы его добываем, сюда доводим, то есть до Германии. Видимо, это правильно, раз вы хозяева этого газа. Что же вы хотите от меня? Хотим поддержки и согласия вашего правительства. А мы-то уж точно не подведем, раз мы его сами добываем. Обеспечим вашего потребителя полностью и с гарантией. Это наша ответственность. Отлично. Что же вам мешает? Мешают ваши, прежде всего, газовики. Руководство Рургаза. Когда мы впервые вышли на такой проект, главный инженер Рургаза заявил: «Да вы что делаете? Русский газ у нас в Германии. Если они сами его продавать будут, это страшнее, чем русские танки». Геншер внимательно выслушал и пообещал решить вопрос. Откровенно говоря, были у меня сомнения. Ведь не его эта сфера деятельности, да и не за ним было последнее слово. Но министр обещание сдержал. В итоге с компанией Винтерсхалл были созданы два совместных предприятия ВИЕХ и ВИНГАЗ. После этого пришлось заняться и строительством на территории Германии собственной газотранспортной инфраструктуры, поскольку к имеющимся трубам нас пускать не хотели. Это был прорыв? Еще бы! Мы впервые вышли со своей продукцией и сами стали продавать газ конкретному потребителю без посредников. Помимо того, что это сотрудничество открыло путь на германский рынок, оно, что называется, расшевелило и сам этот рынок, внесло значительную долю конкуренции. Ведь до этого он был сильно монополизирован. Сегодня без этого сотрудничества невозможно представить газовый рынок России и Германии. Мировая пресса не балует «Газпром» добрыми отзывами. Конкуренция? И тогда, и теперь всегда такое было. Двойные стандарты для России в Европе в ходу не первый век. А уж по успешному концерну пройтись, потоптаться, это они могут. Чего только не писали, чего только не говорили. Вспоминаю, был на газовом конгрессе в Германии. И стали западные корреспонденты давить на меня. У вас строят заключенные, вы используете заключенных, то, другое. Я говорю: ну что я вам могу сказать? Что это не так? Так вам бесполезно это говорить, раз вы зациклены. Вы уже зациклены, уже меня хотите убедить, что у нас работают заключенные. А я утверждаю, не работают. И не работали никогда. Но для того, чтобы вас убедить, я вас всех приглашаю прилететь и облететь наши точки. Куда вы скажете, туда и полетим. И что вы думаете? Они собрались. Мне звонят, а у нас уже там свои предприятия в Германии. Звонят и говорят: Виктор Степанович, вы пригласили. К вам собираются лететь. Говорю: пусть летят. Мы здесь встретим в самолете и сразу в Уренгой. Приехали. Я с ними встретился, как и обещал. Говорю: все, мы вас отдельно самолетом отправим. Дам вам сопровождающих. Сейчас полетите в Уренгой, а из Уренгоя куда сами скажете. На компрессорную станцию, в Надым, в Ямбург, в Ноябрьск. Куда хотите, туда и летите, смотрите. Ладно, улетели. Оттуда мне звонят и говорят: Виктор Степанович, они прилетели с палатками, привезли пиво, консервы, колбасы с собой. Но когда в Уренгое зашли в магазин, У них глаза на лоб полезли от того, что там все это есть. Все свободно. Красивый и хороший город. Он тогда уже проглядывался. Ленинградский проспект похож на Невский. Но когда их повели в школу, в школе директором оказалась немка по происхождению. Отлично владела немецким языком. А когда в школе увидели зимний сад и плавательный бассейн, они окончательно обалдели. Совсем и окончательно. Потом повезли на компрессорную станцию. Потом встречались со строителями, с кем хотели, с теми и встречались. Улетели. Но не просто так. Прислали мне после огромную папку откликов прессы на эту поездку на север. Толстенную папку с восторженными отзывами. То есть, это ваш был пиаровский ход? Правду показать. Вот какой это ход. Как ты им иначе докажешь? Итак, «Газпром» заработал. В «Газпроме» у нас все нормально было. А в стране в целом по-другому. Решения не исполнялись, забалтывались. Бесконечные совещания по проблемам то кустарей, то кооператоров, союзных министров, людей, что огни и воды прошли до своих должностей, не собирали ни разу. Ни разу хотя бы посоветоваться. Ничего. Перестройка провалилась. Все провалилось, по моему убеждению, из-за неспособности тогдашнего руководства СССР на деле реализовать заявленные реформы, доводить решения до практического воплощения. Пройдя в комсомоле и партии школу политического лавирования, многие из них не приобрели хозяйственного опыта. А экономика не говорильня. Весть жесткая и даже жестокая. Каждое решение или отсутствие такового отражается на повседневной жизни людей, их достатке и благосостоянии. Получается, руководство страны одно поломало, а другое не выстроило. И оказались мы все там, где оказались. Много позже, где-то в конце 90-х, с Горбачевым вместе в самолете летели из Парижа, с какой-то международной конференции. Он предложил: «А что, Виктор, выпьем за разговор?» Отвечаю: «А вы что, пьете?» Он улыбается: «Не, я не буду. Говорю полушутя. Вы нас так тогда всех напугали, что до сих пор опасаюсь». Потом по рюмке другой выпили, конечно. Михаил Сергеевич анекдот рассказал. Стоит очередь в магазин винный, что на Тверской. Хвост почти до Кремля. Один мужик час стоит, два, три. Все, говорит, не могу больше. Мужики, вы мне очередь подержите, пойду Горбачева убью и вернусь. Приходит через час. Мужики ему: «Ну что, убил?» А он: «Как же? Там очередь желающих больше, чем здесь». Рассказал, погрустнел. И разговора у нас как-то не получилось. Да разве в вине дело? В водке. Он не обустраивал Россию. Не занимался обустройством России. При его правлении, как президента СССР, произошел развал огромного сильного государства. Вот за это Горбачев и получает оценку. За это ему и дают оценку. Виктор Степанович, помните 70-летний юбилей Горбачева? Это когда было? В 2001-м вам говорили, надо бы поехать поздравить. Ну да, было. Да чего я поеду? Он генсек был, я министр. Брудершафт мы не пили. Потом уже подумал, надо поздравить, нехорошо. И помощника отправил, только наказал. Раз уж поздравляем, букет купи, чтобы ни у кого такого не было. Но он мне потом рассказывал, собрал букет величиной со скверик. Проволокой ему его как-то обвязали, поехал в Горбачев фонд. а там охраны больше, чем в Кремле. Из-за того букета долго не пропускали. То проволока звенит, то еще что. Потом поздравил, конечно, как полагается. Из песни слов не выкинешь. Что еще добавить? Если бы Михаил Сергеевич Горбачев и его соратники занимались государством как следует, Советский Союз бы не развалился. Ни за что. А «Газпром»? Могу ответственно заявить, когда в 1990-1991 годах СССР стало лихорадить по-крупному, когда в республиках правительства откровенно саботировали решения и требования так называемого союзного центра, наш концерн не потерял ни управляемости, ни работоспособности. Мы надежно контролировали свои предприятия и транспортные артерии на всей территории Союза. А с Борисом Николаевичем Ельциным вы тогда познакомились? Или еще раньше в ЦК? С Ельциным познакомился в 1983 году. Борис Николаевич был тогда первым секретарем Свердловского обкома КПСС, а я замминистра газовой промышленности СССР и одновременно руководил Тюмень-Газпромом. Мои предприятия были не только в Тюмени, но и в Свердловской, Томской областях, в Якутии. Свердловская область тогда гремела. Сильная область, промышленный центр Урала, Уралмаш, Нижнетагильский металлургический комбинат, Уралвагонзавод, Качканарский горно-обогатительный комбинат, Первоуральский трубный завод. Свердловская область была третьей в СССР по объему промышленного производства. Меня когда назначили, приехал в Свердловск, представился. И как отношения? Сложились? Да, деловые, товарищеские. Ельцин свою область хорошо знал. Каждый квартал мы совместные заседания штабов проводили. Он помогал существенно. У него система. Раз в квартал по графику заслушивать работу предприятий Свердловской области. На этой основе мы часто встречались. Это были великие стройки. Борис Николаевич Ельцин сам строитель. Ему был понятен дух широкого строительства. Это ему по плечу. Все внимание было приковано к этим стройкам. Мы хорошо узнали друг друга. Встречались, обсуждали, проводили совместные совещания по вводу мощностей. Конечно, Москва задавала тон во всех делах, но очень весомы были такие центры, как Ленинград, Свердловск. Треугольник Москва-Ленинград-Свердловск существовал всегда. Через какое-то время, когда меня министром назначили, Ельцина перевели в Москву. Свердловские первые всегда ряды руководства ЦК пополняли, причем сразу на высокие должности, секретарей ЦК. Это и Кириленко, и Рябов. Ельцину предложили пост пониже, заведующим отделом строительства ЦК КПСС. Но человек он был всегда целеустремленный. Быстро продвинулся, стал секретарем ЦК. Потом первым секретарем МГК, Московского горкома партии, кандидатом в члены Политбюро. Вы тогда общались? У меня, как у министра, своих дел не в проворот, у Ельцина своих. Но помню его выступления. Интересные. Он обязательно что-то вносил новое, что-то предлагал. Помню, на Астраханский газовый комплекс летали вместе. Я уже как министр летал с ним. Докладывал ему, как секретарю ЦК по строительству. Эта стройка началась еще в 1981 году. Мощная стройка. Небывалая. Там вы с Владимиром Степановичем Бабичевым познакомились, да? Да, именно там. Он был душой этого комплекса. Как секретарь Астраханского обкома КПСС, он возглавлял оперативный штаб строительства. Великолепный организатор. Спросить мог строго. Здесь ему не было равных. Прекрасная память, высочайшее чувство ответственности и дело знал. Он сам по образованию инженер-строитель. Я курировал эту стройку, и когда был в ЦК, и в ранге замминистра Мингазпрома, и, конечно, министром. Очень значимый проект. Его включили в пятилетний план и средств не жалели. Мы тогда напрягли многих. 19 министерств и ведомств задействовали на строительство, научно-исследовательские институты. Сначала спланировали и выстроили все коммуникации, дороги, жилье, столовые, дома, причалы под прием тяжелого оборудования, всю инфраструктуру. В 1984 году, когда пришли из НИИ документы на фундамент, площадка была загляденье. Снабжение от Мингазпрома тоже пробили, как тогда выражались, московское. На стройке работали до 30 тысяч человек. За все годы ни одного серьезного насильственного преступления, ни одного. Уже с 85-го стройка гремела, разворачивалась. Освоение на строительство шло 1 000 000 рублей в сутки. Тогдашний 1 000 000 рублей чуть побольше 1 000 000 долларов был. Ведь деньги вкладывались в высокотехнологичное современное производство. Астраханская стройка стала образцовой не только в отрасли, по всему Союзу. Тогда, в 1985 году, Ельцин и возглавил делегацию на стройку. Борис Николаевич ее оценил высоко. Сказал: «Никогда я, как строитель, не видел столь правильно и четко налаженного объекта строительства. Впервые в жизни вижу стройку, которая организована по всем правилам, по науке». О дальнейшей политической карьере Ельцина всем хорошо известно. Он буквально тараном пробил московскую, как тогда называли, партноменклатуру. О противостоянии Ельцина и Горбачева написано столько, что тоже нет нужды напоминать. Одно отметим. В конце 80-х, начале 90-х Ельцин был не просто популярен, народный герой. Ельцин действительно был располагающим к себе человеком? Я так скажу. Он умел нравиться людям. Как умел, чтобы о нем сейчас не говорили, работать, не щадя ни других, ни себя, и брать на себя ответственность. Люди ему доверяли. Даже больше, свято верили в него. А вообще, как вы к упразднению страны? Конечно, жалею. Скажу больше, распад СССР – это трагедия для народа, для всех нас. Такая страна, такая экономика. Если бы без ломок таких да по-живому провести реорганизацию, это где бы мы сейчас были? Можно было все по-другому. И людям не проходить через все эти страдания, нужна была воля политическая. Ее не оказалось. Действительно, в Советском Союзе было много хорошего. Того, что мы потеряли. Это, в частности, и оздоровительные пионерские лагеря для детей, и система профсоюзных курортов, и система студенческих стройотрядов, и даже комсомол, ВЛКСМ. Эта организация, несмотря на всю свою заорганизованность, воспитывала управленческие кадры. Мы уже не говорим о том, что страна в целом была безопасна. Паспорт человек вынимал из стола порой только для регистрации брака, а сейчас россиянин может представить себе поездку в Москву без документов. А мы так ездили. Естественно, к концу 80-х, началу 90-х уже стало не так благостно, и прежде всего потому, что система управления была расшатана, разрушена сверху, и тут нечего комментировать. Перестройка закончилась крахом. Глобальный, но маловразумительный курс, где всего было полу. Полууступок во внешней политике, полулавирование, полуприватизации, полудемократии, полуправды. Потом август 1991. За прошедшее время про август 1991 года много написано. Нет числа версиям тех событий. Но полагаем всю правду об так называемом августовском путче, люди узнают все-таки гораздо позже. Наши так называемые вероятные противники, потом они же так называемые вероятные друзья, а теперь так называемые партнеры, праздновали победу. Беда в том, что и продолжают праздновать, видя в России поверженного врага и руководствуясь своими узкокорыстными интересами. Но это тема другого разговора. Потом Беловежская пуща и роспуск СССР. Великая страна перестала существовать. Юридически Советский Союз исчез из мировой политики, когда в декабре 1991 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения. Государственный концерн «Газпром» потерял треть трубопроводов, треть месторождений и четверть компрессорных станций, но сохранил управляемость, мобильность, надежные связи с партнерами, сохранил целостность. Такой была для нашего героя вторая половина 80-х. Сейчас и впрямь спроси школьника, кто такой Ленин? Не всякий скажет. Спроси, а «Газпром» что такое? Ответит: национальное достояние России. А что бы вы изменили в прошлом, если бы могли? Оглядываясь назад, очень сожалею, что не сохранили Советский Союз, великую страну. Или, так скажем, не сохранили наше мощное государство. Вот его можно и нужно было сохранить, направив на это все усилия. Можно было пойти на конфедерацию ради этого, на другие реформы государственности. Уверен, возможность была. Считаю, такое мощное государство неоправданно распалось. Многие приходят к этому пониманию, в том числе и среди наших соседей, бывших союзных республик, ныне ставших самостоятельными государствами. Это теперь уже история с заглавной буквы. Можно сожалеть о несделанном, но возвращаться назад. Вперед нужно идти. Сейчас в России все предпосылки к этому есть.